Глава первая. За три дня до этого. «Значит, князь Хармирана просит меня о помощи. Хорошо». В зале заседаний Государственного совета было людно. Сегодня здесь собрались все чиновники, которые имели хоть малейшее значение для королевства. Впервые за много лет взаимной неприязни, пока не доходившей до войны, Хармиран прислал послов в королевство Варандан с просьбой о помощи. Арьяна сказала бы, что это не просьба, а мольба. Сидя рядом с отцом, его величеством Якобом, она смотрела на Викерит Холли, посланницу Хармирана, высокую, стройную женщину с длинными каштановыми волосами и узким упрямым лицом, и думала, что Хармиране все-таки встали на колени перед великим северным соседом. Их не смогли покорить варанданские пушки, их не сломили торговые ограничения. Но сонная чума, которая поражала только детей, разрушила их стойкость. «Мы просим вас, государь, проявить милосердие к нашим детям». В мелодичном голосе посланницы хармиранского князя звучали жесткие нотки. «Мы знаем, что у вас есть лекарства. Прошу вас, как посол Хармирана, как женщина и мать, открыть двери вашего сердца для моей страдающей родины. Дайте нам лекарства, чтобы спасти наш народ». Отец усмехнулся краем тонкогубого рта. Арьяна покосилась на него, не понимая, ее-то зачем сюда позвали. Младшей дочери, про которую чуть ли не в открытую говорили, что она дитя измены королевы, к тому же переполненная магией, не было места на такой важной встрече. Но отец лично приказал ей явиться и указал на кресло рядом с собой, словно впервые признал важность Арьяны и хотел, чтобы это поняли все. «Милосердие? Вот как!» — произнес он, и Арьяна отметила, что все собравшиеся в зале смотрят на государя, как на победителя. Он и был победителем. Сломал гордое княжество, заставил умолять и теперь обязательно сможет извлечь из этого выгоду. «Хорошо. Вы немедленно получите все необходимое. У нас есть препараты, которые способны остановить буреванскую чуму на любом этапе. Ваши дети поправятся. Даю вам нерушимое слово варанданского владыки». Он сделал паузу. Лицо посланницы Викерит сохраняло прежнее ледяное спокойствие. Посол должен быть невозмутим в любой ситуации. Но в глазах появился блеск. Теперь эта красивая женщина, чуть старше матери Арьяны, казалась живым человеком, а не куклой. Она получила надежду. Парадное платье из тяжелого зеленого шелка вдруг показалось Арьяне тесным и тяжелым. Серебристое кружево, которое бежало по вырезу переливами волн и листьев, кололо кожу. «Взамен Хармиран отдает нам в вечное владение Валианский полуостров», — продолжал король, и кто-то в зале не сдержался, ахнул от изумления. Валианский полуостров славился прекрасным климатом и землей, которая давала три урожая в год. Хармиран будет голодать, если его лишится. «Я даю вам полгода, чтобы снять урожай и переселить оттуда жителей», — посланница с достоинством кивнула. Кажется, чего-то подобного она и ожидала. «Мой князь это предвидел. Но если у нас не будет детей, то с ними уйдет будущее. Мертвецам не нужна еда. Хармиран соглашается и принимает ваше предложение». «Мертвецы». Арьяна невольно поежилась. С древних времен Хармиран называли оборотнями, живыми мертвецами, способными пересекать границы миров. Когда-то давно они обращались в волков, крупных, белых, безжалостных. С тех пор прошли бесчетные века. Хармиране давным-давно не принимали волчьего облика, но пугающие легенды о них по-прежнему ходили по всему миру. Интересно, способна ли эта женщина превратиться в волка, перекинуться, прыгнуть к королю, который отнял почти четверть хармиранского княжества под маской милосердия, перегрызть ему горло? «Я всегда знал, что хармиране в высшей степени разумные люди», — улыбнулся отец. «В знак моего расположения и дружбы я также отправлю в Хармиранское княжество свою младшую дочь Арьяну. Она образованный медик и имеет большой опыт работы с нужным вам лекарством. Арьяна Бинадар, принцесса Варанданского королевства, станет женой князя Кигана и залогом моей доброй воли и стремления к добрососедским отношениям на все времена». Сердце пропустило удар. Арьяна стиснула темное дерево ручек кресла. Не показать нахлынувшую волну ужаса, не показать. Но скрыть ее было невозможно. Она не могла поверить в то, что услышала. Старшая сестра Кейди не интересовалась политикой, занимаясь только нарядами и балами. Она не читала ни книг, ни газет. А вот Арьяна читала и понимала. Ее брак с князем Киганом объединит две страны. Их сын наденет корону Соединенного Королевства. А если до того времени ее сожрут волки-оборотни, что ж, так еще лучше. Отец признал Арьяну своей законной дочерью. Он ни разу ни в чем ее не упрекнул, но она знала. Король постоянно ищет способ избавиться от нее. Вот и нашел. Арьяна видела дагеротипические снимки князя Кигана в газетах. Молодой, черноволосый, скуластый. Он был похож на витязя прежних времен. Модный сюртук ему не шел. Киган лучше смотрелся бы в рыцарских доспехах верхом на коне с копьем в руке, чтобы сокрушить дракона. Он не производил впечатления злого или жестокого человека. Арьяна бы с ним поладила, но... Все случилось так быстро. Быстро и неумолимо. Отец нашел способ выбросить ее из жизни. Можно было упасть на колени и просить о милосердии, и это ничего не изменило бы. Принцессы — разменная монета. Во всех странах, во все времена. Оставалось лишь принять свою участь. Посланница Викерит ничего не ответила, лишь кивнула, признавая право победителя определять судьбу побежденных. Король обвел собравшихся тяжелым взглядом и вдруг рассмеялся, звонко, довольно. «Ну-ну, почему у вас такие скорбные лица? Прочь похоронное настроение! Я выдаю младшую дочь за достойного человека!» Пророкотал он на весь зал, и, словно повинуясь неслышному приказу, все зааплодировали, заулыбались. Арьяне казалось, что она никогда не сможет встать с кресла. Все чувства в ней заледенели, застыли, как ручей зимой. Покинуть дом, выйти замуж за незнакомца — вот ее судьба. «А ты?» Отец обернулся к ней, и Арьяна подумала, что надо бы улыбнуться, но даже пошевелиться не могла. «Очнись и радуйся. Вечером ты уезжаешь. Кстати...» Он посмотрел на посланницу и спросил. «Как там князь Ирвин? Все еще перекидывается?» Этого имени Арьяна никогда не слышала, но от него вдруг повеяло такой жутью, что перед глазами начала сгущаться серая пелена обморока. Усилием воли она приказала себе опомниться. «Раз такова судьба, и ты не в силах ее изменить, то прими достойно». «Да, ваше величество», — сдержанно ответила посланница. «Его высочество Ирвин тяжело болен». «Смотрите за ним, пусть не кусается», — весело распорядился король и приказал. «Вина всем! Отметим свадьбу моей дочери и спасение ваших волчат!» «Ох, это так неожиданно! Поверить не могу, что ты уезжаешь! Ари, я так буду скучать по тебе! Я уже скучаю!» Кейди, старшая сестра, была достойна того, чтобы ее портрет разместили в словаре рядом со словом «красота». Изысканная, легкая, наполненная изяществом и свежестью, она была истинной принцессой. Добра, мила всегда и со всеми, и весела как раз настолько, сколько требует ситуация. Сейчас Кейди то и дело подносила к глазам платок, но Арьяна знала, сестра не плачет по-настоящему. Как только поезд, который отправляется в Хармиран, отойдет от вокзала, Кейди тотчас же забудет о младшей сестре. Иногда Арьяна завидовала такой легкости характера. Она не умела выбрасывать из головы проблемы и трудности вот так, легким движением руки. Королева плакала в своих покоях. Проходя мимо комнат матери, Арьяна услышала отрывистую фразу: «За волка отдаешь!» Но было ясно, что все это лишь ритуальное переживание. Младшая дочь, которая каждой черточкой упрямого красивого лица, каждым завитком кудрявых золотых волос, каждым взглядом голубых глаз похожа на любовника матери, а не на законного отца, наконец-то уедет. Королева утрет слезы и будет жить дальше так, словно ничего не случилось. Когда Арьяна покинет дом, всем станет только легче. Все необходимое для отъезда собрали буквально за 2 часа. Служанки торопливо уложили в чемоданы одежду, книги и украшения Арьяны. Все их движения были отточенными, как в танце, словно они много лет готовились провожать принцессу и теперь не оплошали. Большую часть багажа составляли коробки с медикаментами. Арьяна получила медицинское образование, работала гранд-медсестрой в столичном госпитале, когда в Арандане была вспышка чумы, которая поражала детей. И решение отправить ее на помощь соседям выглядело логичным и разумным. Но выйти замуж? Арьяна знала, что никогда не выберет мужа сама. Принцессам полагается стать женами тех, кого одобрят родители. И всю жизнь она стремилась к тому, чтобы хоть как-то определять свой путь самой. Принцессам положено учиться живописи. Арьяна сумела таки добиться обучения в медицинском колледже и надеялась, что и с созданием семьи по собственному желанию тоже справится. «Но тебе хотя бы повезло в том плане, что князь Киган красавец», заметила Кейди и убрала платок. «А когда ложишься в постель с мужчиной, то хотелось бы не умереть при этом от страха. Мне-то в этом плане не повезло». Кейди была обручена с его высочеством Зентисом из королевства Аш-Нагашар на юге. Этот брак принес королю якобы несколько островов во внутреннем море и выгодный контракт на поставки переработанной нефти. Принц Зентис был, в общем-то, не дурным человеком, но его портил огромный ожог во всю левую щеку. Кейди с понимающим видом говорила, что с лица воды не пить, но наедине с сестрой иногда вздыхала о том, как хотела бы иметь привлекательного супруга. «Вот, посмотри!» Кейди поднялась с дивана, прошла к своему письменному столу, заваленному модными журналами и любовными романами в голубых бумажных обложках, и извлекла «Ярмарку тщеславия», толстый журнал о светской жизни. «Он прямо античный бог, ты только взгляни на него, красавец!» Статья, которую сестра подсунула Арьяне, рассказывала о большом благотворительном вечере в Хармиране, который состоялся 3 месяца назад. На дагеротипическом снимке был князь Киган с бокалом вина в руке. И Арьяна, посмотрев на него, решила, что Кейди права. Темные волосы с легкой волной, уложенные в идеальную прическу, чуть прищуренные глаза, волевой подбородок и тонкие губы. Князь Киган был хорош собой, с этим не поспорить. Оставалось принять свою судьбу, склониться перед ней и послушно сказать: «Поступайте со мной так, как считаете нужным». «Знаешь, я когда-то сказала маме, что сама выберу мужа», вздохнула Арьяна, возвращая журнал. Кейди завела глаза к потолку. «О, да, я помню. Мама тогда назвала тебя невоспитанной девчонкой и очень расстроилась». Арьяна улыбнулась, но улыбка вышла печальной. Скоро все это навсегда останется в прошлом. Их с сестрой разговоры и мечты, воспоминания, комнаты, в которых прошли детство и юность. Скоро все станет по-другому, и Арьяна пока не могла к этому привыкнуть. «Да, тогда она устроила мне трёпку», вздохнула она. Долго говорила о том, что у девушек есть правила жизни и долг перед родителями и страной. «А ты сказала, что все равно хочешь выбирать сама». Кейди села рядом, обняла сестру за плечи, и какое-то время они сидели молча и неподвижно. Потом часы мелодично пробили 5 часов вечера. Пора было прощаться и ехать на вокзал. Поезд уходил в 6, и впереди у Арьяны было очень много трудных и важных дел. «А мама потом сказала, что я упрямая». Она поднялась, и Кейди сжала ее протянутую руку. «Я буду писать тебе, Кей. А я буду отвечать тебе, Ари. И жду на нашу с Зентисом свадьбу. И ты будешь восприемницей наших детей». На глазах Кейди вновь появились слезы. «И ты...» Она не выдержала, расплакалась. Сестры обнялись, и, стоя вот так, Арьяна всей кожей чувствовала, как ее юность сейчас уходит безвозвратно. Ее отрывало от родительского дома, и она ничего не могла с этим поделать. «Нет, мы не называем себя волками. Когда-то в древности хармиранцы могли превращаться в животных, да, но те времена давно миновали. Мы обычные люди». Когда поезд отошел от вокзала, Арьяна все-таки не выдержала и заплакала. Без криков и вздохов, без стонов, просто слезы полились по щекам, и Арьяна не могла остановиться. В купе с принцессой ехала телохранительница Бейлин, которую к ней приставила Викерит, крепкая, высокая, улыбчивая девушка с короткими золотистыми волосами. Она сразу же пришла на помощь, уверенными движениями смешала успокоительные микстуры, протянула стаканчик из плотной бумаги и каким-то очень дружеским тоном сказала: «Ничего, ваше высочество, это ничего. Наш князь очень хороший человек, он вам обязательно понравится. Меня папаша тоже замуж по своей воле выдал». Не за князя, конечно, за офицера. Так я ему в первую ночь нос разбила, а пусть не лезет с пьяной Харей. Он и говорит: «Ну ее в звезду, эту малохольную». И не лез больше. И вообще уехал куда-то на юга. Арьяна рассмеялась сквозь слезы. Бейлин оказалась непосредственной и доброй. Телохранительница пришлась ей по душе. Возможно, они подружатся. Арьяне ведь понадобятся друзья в чужой стране. К ней, конечно, все будут добрыми. Она едет спасать детей, погруженных чумой в долгий сон, из которого нет выхода. А потом? Потом она будет просто жить дальше. Она понимала, что принцессе не стоит ждать от жизни чего-то другого. Понимала, пусть и сражалась за себя. Выйти замуж, иногда даже не видя портрета мужа, уехать в чужие края — нет, это было не по ней. Но понимать и принимать — это разные вещи. Арьяна пока не могла принять. Она хотела быть человеком, ее считали куклой и относились соответственно. «Расскажи мне о Хармиране», — попросила Арьяна, когда поезд покинул столицу и полетел среди бескрайних полей и лугов. А слуга принес в купе поздний ужин по-хармирански. Много жареного мяса, картофеля, маринованных овощей. Бейлин говорила до тех пор, пока не пришла пора ложиться спать, и продолжила говорить на следующее утро. В ее рассказах Хармиран представал настоящим раем на земле. Многолюдные города среди высоких гор, поезда и дирижабли, цветущие сады, ученые и поэты. Телохранительница рассказывала с таким восторгом, словно говорила о своем возлюбленном. Но самым главным богатством княжества был лидарин, удивительный металл, легкий, ковкий и прочный. Весь мир покупал лидарин в Хармиране. Без него нельзя было представить ни поездов, ни дирижаблей, ни новейшего вооружения. И чудесный металл был гарантией того, что Хармиран в принципе сохранится как независимая страна. «Только мы способны его добывать и обрабатывать», — с гордостью сообщила Бейлин. «Если он не пройдет через руки Хармиранина, то будет вызывать ожоги и мучительную смерть у любого, кто к нему прикоснется. Такова наша магия». Когда речь зашла о магии, то Арьяна не удержалась и спросила об оборотнях. Поезд как раз пересек Хармиранскую границу. Дело было к вечеру, и солнце почти упало за изломанную линию гор. Для страшных историй время было подходящим. «Я вас разочарую, ваше высочество», — вздохнула Бейлин. «Но мы не оборачиваемся. Это, как бы вам сказать, безумие». «Посланница Викерет говорила о князе Ирвине», — сказала Арьяна, вспомнив слова отца. За окном сгущались сиреневые сумерки. Поезд летел к горам, по которым пробегали россыпи огней. И впереди, среди высоких трав, вдруг мелькнула стремительная тень. Бейлин нахмурилась, словно речь зашла о чем-то предосудительном и постыдном. «Да, ваше высочество, он тяжело болен. Видите ли, если мы здоровы, я имею в виду душевно, то не слышим песню волчьей луны. А он ее слышит, и песня заставляет его оборачиваться. Он становится волком, как все мы в давние времена». «Что за песня?» — удивилась Арьяна, и в это время поезд содрогнулся и дернулся, словно кто-то рванул стоп-кран. С верхней полки упала сумка, из соседнего купе послышался грохот, и Арьяна с ужасом подумала: «Лекарства! Только бы с ними ничего не случилось!» Поезд застыл среди травы. За окном снова что-то мелькнуло, и Арьяна ни с того ни с сего подумала: «А ведь сейчас полнолуние!» По лицу словно скользнула паутинка, липкое, неприятное ощущение. Кто-то смотрел на нее из сумерек, жадно, оценивающе. «Что случилось?» — спросила Арьяна. Бейлин поднялась, вынула из кобуры пистолет и встала так, чтобы закрыть собой принцессу. «Нападение? На поезд, в котором везут лекарства для детей и жену для князя? Нет, глупости, невозможно». «Ваше высочество, сидите тихо», — напряженным тоном посоветовала Бейлин, не сводя взгляда с двери. В вагоне вдруг сделалось тихо, и Арьяна услышала, как где-то тяжко хлопнула дверь, и в коридоре послышались шаги. «Меня не съедят и не убьют», — напомнила она себе, но это не помогло успокоиться. «Господи, вчера она была дома, во дворце, с отцом и матерью, а сейчас прячется за спиной телохранительницы, и чужой пристальный взгляд лежит на лице, словно печать». Дверь в купе скользнула в сторону, и Бейлин едва заметно вздрогнула. Человек, который вошел внутрь, был одет в темно-красный плащ с золотым шитьем, под которым Арьяна заметила очень дорогой черный костюм. Украшений было много. Вязь серебряных цепочек бежала от одного плеча к другому. Тяжелые кольца унизывали длинные тонкие пальцы, и казалось, что все это оковы, которые должны были удержать чудовище. Лица Арьяна не видела. Пальцы ног сжались в дорожных туфлях так, что она едва не вскрикнула. «Ваерин, прошу вас!» — прошептала Бейлин. «Уходите!» «Пошла вон!» — негромко распорядился вошедший. «Проваливай и не мешай мне! Должен же я поприветствовать ее высочество!» Бейлин вышла, двигаясь, как марионетка в руках кукольника. Бесшумно закрылась дверь. Нет, все, что Арьяна называла страхом раньше, не имело никакого отношения к тому парализующему чувству, которое овладело ей в эту минуту. Кажется, кровь заледенела в жилах, сгущаясь и превращаясь в желе. Наверное, так ягненок смотрит на волка, понимая, что ему не убежать, не спастись. Все кончено. «Ну же!» — мягко и доброжелательно произнес незнакомец, и Арьяна ощутила прикосновение металла. Палец, украшенный перстнем когтем, подцепил подбородок, заставив смотреть в лицо. Она сама не поняла, как встала с дивана. «Не бойтесь, ваше высочество. Я ничем вас не обижу, но нам надо поговорить». Он был высоким, как и все жители Хармирана, светлокожим и очень худым. Скуластое лицо выглядело осунувшимся, словно незнакомцу приходилось много и тяжело работать. Темные глаза смотрели на Арьяну с нескрываемым любопытством, за которым была надежда. Ноздри длинного тонкого носа дрогнули, и Арьяна подумала, принюхивается. Он принюхивается. «Да, я ее не слышу», — задумчиво, словно говоря самим собой, сказал мужчина. «Совсем не слышу. Удивительно. Значит, вы Арьяна Бинадар. А вы князь Ирвин», — откликнулась Арьяна. Незнакомец кивнул. «Совершенно верно. Вы догадливы. Что ж, поговорим». Он не отстранился. Порывистым нервным движением выдернул гребень из прически Арьяны, освобождая косы, обнял ее, делая медленные, глубокие вдохи и выдохи, словно дегустируя чужой запах. За страхом пришло отвращение. Все это было настолько диким, что Арьяну замутило. «Как там, — сказал отец, — пусть не кусается?» От Ирвина веяло сухим запахом степи, окутанной лучами летнего солнца. Брат ее жениха был горячим и каким-то одеревеневшим, словно тело, напряженное каждой мышцей, не подчинялось ему. Арьяна осторожно вынула маленький пистолет, ткнула им в живот оборотня и негромко приказала. «Отойдите от меня! Немедленно!» Ирвин рассмеялся, но все же выпустил Арьяну и сел на соседний диван. Поезд качнулся и снова поехал вперед. Медленно, словно нащупывая путь во тьме. «А вы решительная барышня», — заметил Ирвин. «Не боитесь ехать в страну оборотней?» «Я еду спасать ваших детей», — процедила Арьяна. Сейчас с оружием в руках ей стало легче. Пистолет, который она не убирала, придавал уверенности. Каким бы безумцем ни был Ирвин, он не станет бросаться навстречу пули. «Безумец» не означает «дурак». Ирвин откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза и повторил. «Не слышу ее. Больше не слышу. Господи, помоги мне, неужели...» Он помолчал несколько мгновений, а потом спросил. «Вам рассказывали о песне «Волчьей луны», Арьяна?» «Не успели», — холодно ответила Арьяна. «Пусть попробует хоть дернуться в ее сторону. Получит пулю». «Раньше все хармиране слышали песнь «Волчьей луны», — произнес Ирвин. — Когда она звучала, все могли обращаться. Беда оборотничества в том, что человек постепенно теряет разум и окончательно становится зверем. Нас спас Лидарин. Как только его обнаружили и начали добывать, песня осталась только в легендах. В коридоре кто-то вздохнул. Должно быть, Бейлин стояла возле двери, готовясь броситься на помощь. — А вы? «Есть поверье, как только мужчина встречает истинную пару, женщину, которая создана для него, песня перестает звучать для них обоих», — продолжал Ирвин, словно не слыша вопроса. «Вот вы здесь, и песня не звучит. А сейчас полнолуние. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете, почему видите меня человеком, а не зверем?» Поезд вошел в туннель, и снаружи стало светло. На серебристых стенах туннеля, прорубленного в горе, было множество ламп. Ирвин едва заметно улыбнулся, и Арьяна подумала, что он удивительно некрасив. Впрочем, в его чертах не было того безумия, которое она ожидала увидеть. «Нет, не понимаю». «Вы моя истинная пара», — произнес Ирвин. «Женщина, которую создал для меня Бог». У нее были голубые глаза и волнистые светлые волосы, тонкий нос и четко очерченные губы. Почти идеальная красавица. Для идеала взгляд был слишком жестким и строгим. Она боялась, но за страхом Ирвин ощутил горьковатый запах сопротивления. Его истинная пара боролась со своими чувствами. Она сумела взять себя в руки после первых минут их знакомства и теперь смотрела спокойно, даже чуть насмешливо. Песня «Волчьей луны» перестала звучать, когда Ирвин встал на рельсы. В какой-то миг ему сделалось все равно, успеет поезд затормозить или нет. Успел. В ту же минуту его вышвырнуло из волчьего облика в человеческое тело. Сделалось так тихо, что Ирвин слышал сбивчивый ход своего сердца. Песня ушла, словно ее и не было. Он слышал ее с рождения, тихую, незамысловатую мелодию, которая иногда звучала едва уловимым шепотом, почти на грани слышимости. А в полнолуние грохотало в ушах так, что однажды Ирвин схватил с письменного стола карандаши «вонзить в уши», «оглохнуть», «никогда не слышать ни звука» и «освободиться». Его перекинуло в волка, прежде чем он успел себя изувечить. И вот мелодия иссякла. По телу струился ледяной пот, в коленях поселилась вязкая слабость, как и всегда после обращения. Но Ирвин знал, что пока принцесса Арьяна рядом, он будет человеком. Луна утратила над ним всякую власть. Ирвин вслушивался в себя и никак не мог поверить в освобождение. Так, наверное, заключенный, который забыл о мире, лежащем за пределами камеры, стоит на пороге, получив свободу, и не знает, что делать дальше. «Я ваша истинная пара?» — уточнила Арьяна. Ирвин кивнул. Принцесса устало посмотрела в окно. Поезд шел через туннель, чтобы вскоре остановиться на Большом Ханосском вокзале, и там в игру вступит государь Киган, добрый старший брат. Времени было немного. Ирвин должен был успеть все решить. «Совершенно верно. Если говорить так, как принято у вас на родине, вы моя вторая половина», — произнес он. «И я не собираюсь отпускать вас». Песни не было, ни звука. Ирвин вдыхал прохладный воздух своей свободы и никак не мог им надышаться. «Меня отдают в жены вашему брату», — напомнила принцесса. Ирвин усмехнулся. Телеграмма, которую вчера прислали из Варандана, вызвала во дворце бурю. Киган рвал и метал. Ему, конечно, придется смириться. Хармиранский князь не принадлежит себе, как и варанданская принцесса. Но тут были нюансы, с которыми следовало считаться. «У моего брата уже есть жена. Пусть не по закону, а по старинным обычаям, но есть», — усмехнулся он. Лицо Арьяны дрогнуло. Северная гордячка на мгновение превратилась в ребенка, которого жестоко обидели взрослые. Ирвин улыбнулся и добавил. «И двое детей. Он, конечно, откажется от нее и от них, чтобы ваш государь-отец не наслал на нас новую чуму. Но жизнь ваша будет незавидна». Арьяна сжала губы, приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, снова сжала губы. Пальцы пробежались по колену дорожного брючного костюма. «Не понимаю, почему ваш отец решил так поступить с вами», — мягко произнес Ирвин. «Мне кажется, он просто выбросил вас из жизни. Вы чужеземка. Пусть спасительница нашего будущего, но все же. Вам будет здесь несладко, и он это понимал». Принцесса посмотрела ему в лицо. После минутной слабости взгляд снова обрел металлическую твердость. Лидарин, поднятый из земных глубин, был такого же голубого цвета. «Я не его дочь», — сухо ответила Арьяна. «Он признал меня как родную, но теперь вот нашел способ избавиться». «Даже так?» — задумчиво произнес Ирвин. «В вас, случайно, нет хармиранской крови?» «Я просто удивляюсь, почему моя истинная пара — чужестранка». «Нет, во мне нет хармиранской крови», — откликнулась принцесса. «Пожалуй, Киган влюбится в нее. Очень уж стойко она держалась. А брату всегда нравились сильные женщины, в которых сила сочеталась с нежностью. Кигану, в общем-то, некуда деваться». «Вы не просто разменная монета. Вы спасительница моей родины. Ваши с Киганом дети объединят обе страны. Хармиран станет частью Варандана и утратит независимость, а Варандан приобретет залежи Лидарина. Ваш отец дальновиден, но тут в игру вступаю я», — сказал Ирвин. «Потому что я не отдам брату истинную пару и никогда не сяду на трон. Что будем с этим делать, ваше высочество?» Металлический блеск в девичьем взгляде сделался ярче. «Я начну с того, зачем приехала», — ответила принцесса. Поезд замедлил ход, вышел из туннеля к перрону, и Ирвин увидел государственные флаги, почетный караул, толпу. В Впереди чиновники и военные, за ними простой люд, который пришел хоть одним глазком увидеть спасительницу детей. И прошу вас не мешать мне». «Ни в коем случае, ваше высочество», — улыбнулся Ирвин. «Позвольте сопровождать вас к князю и народу». Они вышли из купе. Телохранительница посмотрела на Ирвина так, словно ожидала увидеть убоину вместо принцессы. Пройдя по коридору мимо проводника, который торопливо открыл двери и опустил лесенку, Ирвин спрыгнул на перрон, мельком уловив тот ошарашенный, совсем не владыческий взгляд, которым его одарил брат, и протянул руку. «Добро пожаловать в Хармиран, ваше высочество!» — с легким поклоном произнес он. На его руку пришлось опереться, пальцы Арьяны были ледяными. Киган наконец-то очнулся, подошел к своей невесте и хотел было поздороваться и представиться, но принцесса довольно жестко оборвала его. «Не будем тратить время на церемонии, государь. Где дети?» «Их свозят в генеральный госпиталь», — ответил Киган, и его правая щека едва уловимо дрогнула. После того, как сыновья заснули беспробудным сном, у князя начался нервный тик. Арьяна кивнула. «Хорошо», — отрывисто сказала она. «Я привезла лекарства. Едем». Ее пальцы пришлось выпустить. Арьяна взяла Кигана под руку, и они, сразу же окруженные охранниками в темно-синих мундирах, быстрым шагом двинулись через толпу в сторону княжеского кортежа. Люди, взволнованные и напуганные, напирали со всех сторон, тянулись к принцессе. Хотели прикоснуться к той, которая привезла спасение для детей. Когда они нырнули в сумрак княжеского мобиля, и Ирвин закрыл дверь, то князь хмуро осведомился. «Ты как здесь оказался?» В последние дни на широких княжеских плечах лежало слишком много дел и горя. Ирвин вздохнул и ответил. «Не буду ходить вокруг да около. Она моя истинная пара. Когда она рядом, я не слышу песню». Киган со вздохом откинулся на мягкую спинку сиденья. Посмотрел на Арьяну. Девушка не отвела взгляд, и Ирвин отчетливо ощутил себя третьим лишним. Ненужным. В конце концов, фактическая жена князя не имеет значения с точки зрения закона. Она фаворитка, не более. Да, он признал своих детей, но престол или дарин в недрах княжества унаследуют только те, кто родится в законном браке. Шейла это прекрасно понимала. Она никогда ничего не требовала. Она знала, что не равна князю по праву рождения и просто жила рядом с ним, чтобы уйти, когда это потребуется. «Безумие!» — коротко ответил Киган. «Согласен, но пока она рядом, ты видишь меня человеком, а не зверем». Киган устало провел ладонями по лицу. Сколько дней он не спит? На мгновение Ирвин испытал острую обжигающую жалость. У него не было никого, кроме брата. Они любили друг друга, но теперь все могло рухнуть. «Я не отдам ее», — твердо произнес Ирвин, и Арьяна посмотрела на него так, словно советовала помолчать и не решать за нее ее судьбу. «Мне, видишь ли, дорог мой здравый рассудок, а тебе твоя семья. Нам осталось решить, как выбросить из этого уравнения ее отца с его планами на единое королевство». «Нам осталось спасти ваших детей», — жестко ответила Арьяна. «Давайте сначала разберемся с этим». Когда Арьяна сделала последний укол, то в окнах зарозовел рассвет, а первый ребенок, который получил лекарство, открыл глаза и зашелся в богатырском реве. Засуетились медсестры и няни. Огромный зал, в котором на одинаковых белых кроватях лежали дети, наполнился шумом шагов и голосов, и Арьяна услышала легкий хлопок дагерротипического аппарата. Корреспондент сфотографировал мальчика, который плакал так, как положено плакать проголодавшемуся ребенку. Почти не чувствуя своего тела от усталости, Арьяна подошла к окну. Отсюда открывался потрясающий вид на столицу. Дома, дворцы и замки Камедана лепились к горе, залитой первыми рассветными лучами, и Арьяна подумала, что город красив. В нем, таком разноцветном, легком, похожем на картинку в книге со сказками, ей предстоит жить до конца дней. Невольно вспомнилось, как она получила диплом медицинской гранд-сестры и ассистировала в больницах, когда такая же сонная чума тяжелыми совинными крыльями накрыла Варандан. Тогда говорили, что это непростая болезнь, которую завезли откуда-то из других стран. Несколько крупных ученых уверяли, что сонную чуму вывели в лабораториях под личным контролем Его Величества. Любое королевство отдаст все, что угодно, за лекарства для своих детей, а королю Якобу Бинадару останется лишь подсчитывать прибыль. Вот и теперь Варандан прирос плодородными землями, а князь Киган считает, что легко отделался. «Ваше высочество!» Арьяна обернулась. Старшая медсестра, чьего имени она так и не запомнила, смотрела так, словно иностранная принцесса сошла с иконы. «Вам нужно отдохнуть, ваше высочество. Государь ждет вас во дворце». Арьяна бросила взгляд в окно. Княжеский дворец, похожий на сахарный куб, изъеденный муравьями до состояния воздушного белоснежного кружева, утопал в зелени. От него веяло тревогой. «Теперь это мой дом», — подумала Арьяна и ответила. «Я останусь здесь. Детей, которые просыпаются, можно будет выписывать к обеду, но привезут новых». Медсестра кивнула. «Уже везут. Вы можете отдохнуть в нашей ординаторской, ваше высочество, и...» Она сделала паузу, словно не знала, как говорить с той, которая всю ночь делала уколы больным детям. «Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность». Арьяна кивнула, погладила ее по руке. Еще один ребенок захныкал, и ей захотелось отправить телеграмму родителям. Просто написать, что она жива и здорова, и что дети выздоравливают. Незачем. Родителям все равно. Король заключил выгодную сделку и рассчитывает, что все будет так, как он распорядился. Арьяну проводили в ординаторскую. На кушетке уже лежала подушка и одеяло. На столе, с которого убрали кипу бумаг на подоконник, стоял поднос с зеленым чаем, сыром и хлебом. Арьяна прошла к раковине в углу, умылась, сняла полотенце и вдруг поняла, что не одна. «Устали?» — произнес Ирвин. Арьяна обернулась. Безумный брат ее жениха сидел на табурете в углу, вытянув ноги, и выглядел гораздо спокойнее, чем в поезде. Наброшенный на плечи белый халат не скрывал пронзительного сияния серебра цепочек. Оно даже сделалось ярче. Арьяна устало опустилась на кушетку и спросила. «Вам ваши патлы не мешают?» Волосы Ирвина и правда висели отросшими неухоженными прядями. Но Арьяна заметила это только теперь. «Пусть не кусается», — сказал отец и счёл свою шутку забавной. Сейчас, когда они снова были наедине, в душе снова шевельнулся страх. Арьяна сама себе удивлялась. Тогда в поезде ей было так страшно, что она едва сдерживалась, чтобы не заорать и не убежать. Сидела на диване, старалась смотреть со спокойным равнодушием, но в груди все захлебывалось от крика. Она балансировала на грани истерики и, умудрившись удержаться, подумала, что все это не имело смысла. Она в чужой стране. Отец отдал ее чудовищем в человеческом обличии. Все, что она может, — быть стойкой. Ирвин пропустил темную прядь сквозь пальцы. Улыбнулся. Он подавлял одним своим видом. Глядя на него, Арьяна чувствовала властный приказ подчиниться хищнику. «Мне было плохо последние полгода. Меньше всего я думал о стрижке». За дверью ординаторской кто-то шевельнулся, и Бейлин сухо заметила. «Ее высочеству нужно отдохнуть, Ваерин». «Я вроде бы уже сказал тебе, пошла вон». Ирвин покосился в сторону дверей. «Не боишься, что серенький волчок укусит за бочок?» «Не боюсь. Ее высочество устало, она всю ночь на ногах». По коридору рассыпались шаги и детский плач. Кто-то шел, неся в руках ребенка, проснувшегося ребенка. Арьяна вновь почувствовала прилив усталости. Минувшая ночь накатывала на нее темной волной и отступала, и подходила снова. «Что значит Ваерин?» — спросила Арьяна. Ирвин усмехнулся и ответил. «Полукнязь. Определенное уважение в компании с презрением». «Как далеко вы можете уйти от меня?» Усмешка Ирвина сделалась колючей и злой. Во время работы, когда спящие дети ждали ее помощи, Арьяна забыла и о нем, и о князе Кигане, и о своем будущем. Для нее существовали только лекарства в крохотных стеклянных пузырьках и шприцы, которые приносили медсестры. Но Ирвин наверняка был где-то рядом. Стоял за дверью в компании Бейлин, мерил шагами коридор, спускался по лестнице. «Недалеко», — нехотя ответил он. Пробовал выйти из больницы, и песня зазвучала снова. Арьяна представила, как он выходит из высоких дверей госпиталя, начинает спускаться по широким мраморным ступеням и замирает, услышав голос Луны у себя в голове. На лбу выступают капли пота, в глазах зажигается жестокий огонь, и сквозь облик человека проступает волк. На мгновение Арьяну кольнуло жалостью. «Выйдите», — приказала Арьяна. «Я не прогоняю вас, но спать буду одна. Думаю, в коридоре найдется стул или скамья». «Найдется», — кивнул Ирвин и поднялся. «Отдыхайте, ваше высочество. Скоро привезут новых больных». Когда они приехали в госпиталь, то Ирвин решил определить экспериментальным путем, на какое расстояние сможет отойти от своей истинной пары. Он спустился по лестнице, совершенно пустой. Весь персонал госпиталя и журналисты бросились в зал за принцессой и лекарствами. И уже у выхода услышал, как песня пробилась к нему сквозь тишину. На мгновение ему показалось, что это правильно. Он был порченным, он был калекой. А как калека может бросить костыли, которые давно превратились в его часть? Ирвин сделал несколько шагов назад, песня затихла, и он почти без сил опустился на ступени. Это пройдет. Заключение брака — это не просто некий договор. Это обряд, наполненный невероятной силой. Как только над ними с Арьяной развернутся священные свитки, песня угаснет окончательно. И все страхи и боль уйдут вместе с ней навсегда. А пока можно и в коридоре посидеть. Телохранительница, верная рыцарша, одарила Ирвина неприязненным взглядом, искренне боялась за новую госпожу. Незачем, он никогда не причинил бы вреда своей истинной. Он был бы рядом с ней мил и нежен, как ягненок. Осталось только решить, как быть с братом, который теперь вынужден жениться на варанданской принцессе. Стоило подумать о брате, как скамья скрипнула. Ирвину не нужно было открывать глаза, чтобы понять, Киган здесь. Князь провел эту ночь в госпитале. Он наблюдал за девушкой, которую навязывали ему в жены, и пытался понять, что с этим делать. Он уехал во дворец на рассвете, когда его сыновья проснулись после укола, а теперь вот вернулся. «Как мальчики?» — спросил Ирвин. Не кстати вспомнилось, как брат однажды подшутил, столкнул его в бассейн, а Ирвин обратился и бросился, прокусил ему руку. Обоих наказали, но Кигана потом жалели, а Ирвина нет. «Не спят. Попросили яичницу с ветчиной. Когда я уезжал, они играли в солдатики. Шейла не помнит себя от счастья». Ирвин улыбнулся. Шейла была прекрасной спутницей для князя. Верной, послушной, молчаливой и сильной. Что она скажет теперь, когда Киган должен вступить в настоящий брак? Ирвин сомневался, что Шейла просто соберет вещи и вместе с детьми уедет из дворца. А спасительница королевства не потерпит, чтобы рядом с ней жила женщина, которая раньше разделяла ложе с князем. «Я рад за вас», — искренне сказал Ирвин. «Что ты думаешь делать со всем этим?» Киган усмехнулся. Ирвин открыл глаза, посмотрел на брата. Оттого веяло печалью и тоской. Все это исчезнет сразу же, как только здесь, в коридоре, появятся посторонние. Люди должны видеть своего князя сильным и несокрушимым. Но пока рядом с Ирвином сидел обычный молодой мужчина, усталый, придавленный к земле своим долгом. «Что сделает ее отец, если я отправлю принцессу назад? Со всеми почестями, щедрыми дарами, следорином, которого им хватит на год?» — предположил Ирвин. «Королю якобы нужен весь ледорин, а не годовая поставка. По счастью, его нет на полуострове», — произнес Ирвин. «Знаешь, я тут бродил на первом этаже, пока она делала уколы детям. Что, если план короля на самом деле таков? Через год Арьяна умирает при родах, а он вводит войска, чтобы поддержать права своего внука. Она ему не дочь на самом деле, но важно то, что есть в документах». Ирвин нахмурился. Когда-то отец, слушая Ирвина, говорил, что тот читает слишком много книг, если не бегает в волчьем обличье, но никогда не требовал замолчать. «Почему она должна умереть при родах?» — возмутился брат. «Наша медицина одна из лучших в мире». «Потому что она будет не нужна. Куда девают ненужные фигурки с игровой доски?» «Правильно, под доску. В ее случае гробовую. Есть много способов убить человека. Король Якоб выпустил чуму на наших детей. Он придумает, как избавиться от дочери». Взгляд Кигана сделался тяжелым, заставляющим пригибать голову к земле. На Ирвина сейчас смотрел не брат, а владыка. И обычно за таким взглядом следует приглашение проследовать в тюремную камеру. «Иногда я забываю, что с тобой не все в порядке», — сказал князь. «Твои фантазии звучат очень живо, но как бы король Якоб выпустил чуму? О чем ты говоришь?» «Она распространяется через воду. Кто мешает королю приказать вылить пару пузырьков с ядом в приграничные ручьи? Ему все это очень выгодно, согласись. Он уже оттяпал нашу землю и со временем заберет все. У нас очень мало времени, Киган. У нас его почти нет». Князь устало провел ладонями по лицу. В детстве Ирвин все никак не мог понять, почему должен называть брата князем и кланяться ему. Это же Киги, брат, с которым они играли в одни игрушки и читали одни книги. Я уже передал несколько пузырьков в исследовательский центр. У нас будет свое лекарство, произнес Киган, и Ирвин улыбнулся. Новость была не просто хорошей, а отличной. Викерет уехала утром в Шибидан, намекнет королю Эдриху о возможной вспышке сонной чумы. Ирвин согласно кивнул. Шибиданский владыка Идрих был старым другом и союзником. Его помощь понадобится, если дело все же дойдет до войны. Он хотел было похвалить посланницу Викерет, но не успел. На лестнице послышались шаги, и Ирвин увидел канцлера Лотара. «Вот кто решит все наши проблемы», — подумал он. Лотару было слегка за 50, но опыта в интригах у него было столько, словно он прожил несколько сотен лет. Из-за многих часов, проведенных за книгами, он заимел привычку сутулиться, носил небольшие очки, смотрел спокойным и добродушным взглядом, часто играл в карты и проигрывал, никак не мог уложить свои взлохмаченные редеющие волосы в приличную прическу. Одним словом, всеми силами создавал впечатление этакого простака, своего парня. Но все равно было ясно. Этот достойнейший господин — редкостная змея. И лучше иметь его среди друзей, чем среди врагов. «Государь, Ваерин», — с поклоном произнес он, — «рад встретить здесь вас обоих. У меня очень важная новость по поводу ее высочества Арьяны». Ирвин невольно ощутил, как холодеет спина в предчувствии серьезных проблем. Они с братом подвинулись, Лотар сел на скамью между ними. Шутки и переговоры кончились, начался импровизированный военный совет. Если отец всеми силами старался отодвинуть Ирвина от дел государства, то Лотар, наоборот, считал полукнязя чуть ли не своим преемником. «Из достоверных источников мне стало известно, что ее высочество — дочь королевы, но не короля», — негромко сообщил Лотар. «Вам отправили бастарда, государь, и приказывают взять ее в жены. Хармиран не может подвергнуться такому унижению, а унижение — повод избежать благодарности». «Ваше высочество, пора!» Арьяна осторожно вынула иглу, отложила шприц в металлический контейнер для стерилизации, отметила, что на пухлых щеках спящей трехлетней девочки появляется румянец, и только после этого обернулась к Бейлин. «Князь ждет вас во дворце», — объяснила телохранительница. «И совет Хармирана тоже. Если вы не приедете, это сочтут неуважением». Арьяна кивнула. Обернувшись к новой группе медсестер, она быстро объяснила, что нужно делать и на что обращать внимание, и вышла из палаты вслед за Бейлин. Ирвина не было. Возможно, он ждал ее на первом этаже госпиталя, и Арьяна вдруг ощутила едва уловимое неудобство. Она будто бы начала привыкать к полукнязю, а теперь вот его нет рядом. Арьяна отбросила эти мысли как ненужные. Пока незачем об этом думать. Пока ее задача — спасать детей. Ну и побеседовать с будущим мужем, конечно. При мысли о Кигане и его сыновьях, которым Арьяна сделала уколы одним из первых, ей становилось неловко. Все это было неправильным. Арьяна не собиралась разрушать чужую семью. Она видела, с какой горькой любовью князь смотрел на сыновей и чувствовала себя лишней. Кусочком мозаики, который впихивают на чужое место. Надо же, во время работы она совсем не думала ни о князе, ни об их будущем браке. А теперь вот мысли закружились встревоженными осами, и ни одна не была хорошей. Ирвин в самом деле стоял в просторном холле первого этажа. Бейлин посмотрела на него так, словно готовилась снова вытащить пистолет. «Он будет рядом», — подумала Арьяна. «Всегда. Даже когда я выйду замуж, и князь Киган поведет меня по почевальню». От одной мысли об этом становилось холодно. «С вами хочет пообщаться наш канцлер Лотар», — хмуро сообщил Ирвин, когда они сели в княжеский мобиль. Просторный, с дорогой отделкой и плавным ходом, он ничем не уступал тому, который был у короля Якоба. Арьяна поняла, что больше не может называть его отцом. «Он руководит нашей внутренней и внешней разведкой. Я не говорил ему о том, что вы бастард, но он об этом знает». Арьяна поежилась. День выдался солнечным и ярким. Мобиль летел по ниткам широких улиц, то ныряя в туннели в горе, то кружа по петлям серпантина. Но ни воздушное очарование города, ни пышная и буйная южная природа не могли ее увлечь и успокоить. «Чего мне ждать от нашего общения?» — спросила она. Ирвин неопределенно пожал плечами. «И Киган, и Лотар, и я хотим одного, чтобы Хармиран остался независимым государством, а не превратился в заплеванную провинцию Варандана. Вы спасительница княжества, Арьяна. Это все понимают и благодарят вас. Но...» Ирвин посмотрел Арьяне в глаза, и на какое-то время она снова застыла под этим взглядом хищника, направленным на жертву. Ей бы надо было понять, как вести свою игру, чтобы выжить. Но все это время Арьяна думала лишь о том, что должна спасти детей. Она не успела проработать собственный план, и это могло ее погубить. «Но вы, бастард, требовать, чтобы князь Хармирана взял вас в жены, это сознательно унижать нас», — ответил Ирвин. «Вот что, мне нравится ваша стойкость. Лотар, возможно, будет давить на вас. Не поддавайтесь». «Давить? Что я такого сделала?» «Оказались пешкой в чужих руках, а пешек едят. Вы спасли наших детей, мы вам благодарны. Но сколько стоит уже оказанная услуга?» Ирвин едва уловимо улыбнулся и посмотрел в окно. Мобиль въезжал в широко раскрытые ворота королевского дворца. Полукнязь дотронулся до запястья Арьяны, и она не отстранилась. «Я с вами, Арьяна. Я сделаю все, чтобы вас защитить». Торопливо подбежавший помощник открыл дверь мобиля. Арьяна вышла, опершись на руку Ирвина, и негромко сказала. «Не думала, что здесь кому-то придется меня защищать». Ирвин улыбнулся, и Арьяна мельком отметила, что при всей его жесткой некрасивости у него очень приятная улыбка. Она словно озаряла скуластое лицо полукнязя изнутри, делая его почти привлекательным. «Здесь никто не причинит вам зла, Арьяна. Но вы — проблема, которую нужно решить». Должно быть, встреча жениха и невесты планировалась более торжественной. Здесь, возле дворца, должны были толпиться зеваки, а журналисты пробивались бы через толпу в поисках выгодного ракурса. Но никого не было. Парадный плац был пуст, и Арьяна с Ирвином шли по нему в сторону дворца, словно по сцене. Ни утонченная красота широкой белоснежной ленты фасада, ни причудливый золоченый орнамент, ни античные статуи не привлекли и не отвлекли Арьяну. Сколько стоит уже оказанная услуга? Они вошли во дворец, быстрым шагом поднялись по парадной лестнице, замелькали залы, мраморные бюсты, картины на стенах, изящная мебель тонкой работы, безмолвные слуги, смотревшие куда-то в пустоту. Арьяне казалось, что ее ведут на эшафот, и ощущение усилилось, когда они с Ирвином вошли в небольшой зал и оказались перед круглым столом, во главе которого сидел государь Хармирана. Киган улыбнулся, поднялся, приветствуя принцессу. Следом за ним поднялись и остальные. Генерал с иконостасом орденских планок, белобрысый толстячок неприметного вида, немолодой худощавый мужчина с какими-то змеиными повадками. Арьяне поклонились, она поклонилась тоже. И Киган произнес: «Я счастлив наконец-то поговорить с вами, ваше высочество. Присаживайтесь, у нас будет серьезный разговор».